Дружинники радостно встретили богатыря Дмитрия и его невесту. Амосов ласково, словно родную дочь, принял на свою лодью девушку. До самой Ладоги хватило, что пересказывать и Дмитрию, и Варваре. Весть о приходе русских судов с хлебом и другим товаром быстро достигла Новгорода. Сотни новгородцев спешили в Ладогу встречать дорогих гостей. Народ новгородский ликовал. Приехали купцы-посадники Тысяцкой и многие именитые горожане. И вот корабли стоят у старой Ладожской крепости в реке Ладожке. Посадник боярин Никита Губарев первый обнял старика Амосова. «Не думал, что свидимся», — радостно говорил он. «Ведь сколько напастей на тебя псы-рыцари наслали, а ты, слава богу, жив-здоров». И посадник рассказал Амосову то, что он узнал после его отъезда. «А после я в Новгород к владыке решил съездить и в юна с собой взял», — закончил посадник свой рассказ. «Все владыке начисто поведал. Гневен он был, и не обскажешь как. Наутрие на воротах немецкого двора народ двух переветников повесил. Миланию, что лекарем у Борецкого был, да в юна. А на второй день купец ганзейский Иоганн Фус и один наш купчишка туда же угодили. Однако главный ворок орденский, поп Шоневальд, сбежал. Он-то всю кашу заварил. А Борецкий, — шепнул на ухо Амосову боярин, — пожалел его, видно, владыка, сейчас воевать на литовского князя идет». «Разве Борецкий тоже супротив меня?» — спросил Амосов. «Быть того не может. Мое дело всей земле новгородской на пользу». «У Борецкого о своей земле голова болит. За свою землю он с кем угодно воевать будет», — задумчиво ответил посадник. «А кто его разберет?» «Ну, его к ляду», — махнул он рукой. «В Ладоге поспешно перегружали товары с больших заморских лодей на речные плоскодонные суда. Предстояло плавание через Волховские пороги, где морские корабли пройти не могли. Большие суда, в том числе «Шелонь» и «Онего», возвращались обратно. С ранней весны до осени будут плавать в студенных морях поморские лодьи, промышляя морского зверя и рыбу. Пришло время Труфану Федоровичу прощаться с внуками. Он торжественно благословил их на обратный путь. Мореходы хотели попутно снова зайти в Данию и купить еще товаров для Новгорода. «Не бывать мне боли на море, стар стал», — говорил Амосов Ивану и Федору. «Ты, Иване», — Труфан Федорович положил руку на плечо старшему внуку, — «блюди след, ледень». «И, прадедень, умножай русскую славу народа нашего. Ежели сильными будем на море, никому нам дороги морской не закрыть, никакой ворог тогда не страшен». Он замолк, стараясь побороть волнение. «Варфоломея, слушай, перенимай морскую науку. Морю студеному передай привет. Любил я его и тихо, и бурное. И льдам морским кланяйся, тяжко с морем прощаться, кто жизнь с ним ладно прожил». Старик отвернулся и незаметно смахнул слезу. Ивану сделалось жалко деда, он припал к его груди. «Буду беречь морскую славу деду, не закашу, Амосов, рот, век твои слова буду помнить. Ты, Федор, во всем слушай брата», — обратился старик к младшему внуку. «Он не обидит. А Егорий...» — Труфан Федорович с любовью посмотрел на мальчика. «Пусть он сам о себе скажет. Подойди, Егорий». Старик не сразу нашел слова. Видно, ему тяжело было расставаться с любимцем. «Со мной пойдешь, Егорий, в Новгород жить. Али к морю охочь, скажи, что душа просит». Егорка посмотрел на Амосова, на лодьи, дремавшие у причала, на дружинников. «Я, дедушка!» — начал мальчик, запинаясь и глядя полными слез глазами на старика. «Я таким, как ты, мореходом буду, и тебя люблю, дедушка!» — закончил он с плачем. «А на море охоч!» «Чего дурак разревелся? В море и без твоих слез рассола хватит!» Старик заморгал глазом. «А мореход из тебя выйдет. Говорил и сейчас скажу, прав, Егорий, что от моря не отстаешь. Нужно было спешить, стояла осень, а по морам предстоял еще долгий обратный путь». Борясь за свободу морей, защищая свою заморскую торговлю, Великий Новгород одержал еще одну победу над своим коварным соперником Ганзой. Искусные кораблестроители и мореплаватели, новгородцы с давних времен бороздили северные моря на своих крепких кораблях. Поэтому новгородские купцы сумели в нужный момент послать лодьи в Данию в обход скандинавского полуострова и пуститься в обратный путь, несмотря на позднюю осень. Во многие наземные города, как и прежде, повезут новгородские купцы свои товары, и будет множиться слава богатого города, богатого трудами сынов своих в полуночных странах и студенных морях.